Изгнание. Отечество мудрого в любом краю. Сенека. Многие стоиков активно участвовали в политической жизни, и можно сосчитать по пальцам тех, кто не побывал в ссылке. Музоний, Руф, Эпиктет, Сенека – все они были вынуждены в какой-то момент покинуть семью, друзей, знакомых, родные места и жить среди чужих людей, которые говорят на незнакомом языке. Это особенный и страшный вид одиночества и изоляции, и каждый из стоиков справлялся с ним по-своему. Кому-то, как Сенеке, ссылка поначалу давалась очень тяжело. Настолько тяжело, что возможность вернуться заставила его пойти против совести. Кто-то, как Музоний, нашел в этом возможность помочь не только себе, но и другим. Он отыскал на выжженной солнцем земле источник воды. Но после ссылки каждый из них писал, что это оказалось не так ужасно, как представлялось поначалу. «Ваша всегда с вами. Куда бы я ни отправился, там мне хорошо будет. Ведь и здесь не благодаря месту было мне хорошо, но благодаря мнениям, которые я буду уносить с собой. Никто ведь и не может отнять их у меня, но только они и есть мое и неотъемлемое, и мне достаточно того, что они при мне». «Где бы я ни был и что бы я ни делал», — писал Эпиктет. Как выяснила профессор психологии Соня Любомирски, наше счастье только на 10% зависит от внешних обстоятельств, в том числе от страны, где мы находимся, от климата, от уровня богатства. 50% — врожденные, а вот 40% счастья зависит от наших действий, от того, как мы думаем, как мы настраиваем себя. Поэтому правы Эпиктета Сенека, которые говорили, неважно, куда вы отправитесь, вы всюду берете с собой самого себя. Если вы в своей привычной среде были счастливым, веселым и активным человеком, то, сменив место жительства после некоторого периода адаптации на новом месте, вы вернетесь в прежнее веселое и счастливое состояние. И точно так же вы останетесь несчастливым, если всю жизнь привыкли так жить. Мне было невероятно страшно, когда я впервые поехала надолго в незнакомую страну. Но через пару недель я поняла, что жизнь почти не изменилась. Я точно так же днем работала, вечером ходила в магазин за едой. Мне даже не требовалось знание языка. Часто ли вы, покупая хлеб, болтаете с кассирами? И точно так же в выходные я ездил на природу. Как говорит Сенека, куда бы мы ни поехали, добродетель мы берем с собой. Небо над головой, солнце в небе, ветер и вода, благо и зло одинаковы везде. Так и мы, где бы мы ни оказались, остаемся самими собой. Пока могу смотреть на сверкающие в бесконечном ночном небе звезды, что мне дело до того, какая земля у меня под ногами? Сенека. Вы гражданин мира. Люди – существа привычки. Зачастую они не готовы что-то менять, даже если все вокруг медленно их уничтожает. Привычная ненавистная работа, привычный жестокий муж, привычная доминантная мать, привычная квартира с тараканами. А потом вдруг происходит что-то. Увольняют с работы, муж уходит к другой, вы женитесь и съезжаете от матери, получаете по наследству квартиру получше. И все меняется. И вдруг вы понимаете, что так тоже можно было жить, без боли, без ненависти, в комфорте, уюте, тепле. Оказывается, выйти из привычного совсем не страшно. В детстве мне казалось, что мир — это район, в котором я живу, а Москва — что-то огромное, непонятное, страшное. А потом я пошла в институт и поняла, что Москва прекрасна, восхитительна, полна событий и возможностей. Во взрослом возрасте оказалось, что и жить в другой стране совсем не страшно. Все можно решить. Неважно, знаете ли вы язык или нет, и какого цвета кожа у людей. Это имеет значение только для ваших страхов. Не стоит сознательно ограничивать, уменьшать свой мир. Не упускайте нежное море Таиланда, блестящие от дождя бульвары Франции, напоенные цветами воздух Греции. Мир огромен, и он весь... наш дом. Переезд не ограничивает, а дает новые возможности. Сенека говорил, посмотрите на Рим, сколько людей приезжает в него из других мест, бросая родину, налаженный быт, семью. А я скажу, посмотрите на Москву. Тысячи, миллионы людей, живущих здесь. Сколько из них родились в Москве? Для половины моих друзей это место, куда они приехали, бросив родину. И здесь, в чужом для них месте, они нашли новых друзей и новый дом. Удивительный факт, но почти любое место на Земле для кого-то желанно. Есть те, кто стремятся в крупные города за образованием и деньгами. А есть те, кто хотят уехать в маленькие деревушки ради спокойствия и размеренности. Мы хотим уехать из Москвы в жаркие края, где не будет долгих зим и ледяного снега, а множество людей, наоборот, приезжают сюда из теплых стран ради возможностей. Мы часто считаем, что переезд может нас ограничить, отрубить возможности. Но на самом деле таким образом мы просто перемещаем русло своей судьбы. Для деятельного доброго человека везде найдется место. Как для стойка Поседония на чужом ему родосе. Мы привыкли считать, что никому не нужны в чужой стране. Но разве это правда? У меня есть друзья, которые после переезда сначала испугались незнакомого края, а потом познакомились с местным рынком и открыли колоссальные возможности для бизнеса. В России из-за конкуренции для них было бы невозможно развернуть бизнес таких масштабов. Зачастую, глядя на ситуацию, мы видим одни только препятствия. Надо смотреть так, чтобы разглядеть возможности для роста. Именно это отличает человека привычки от тех, кто открывает для себя мир.